Третье. На рассвете поднялся ветер. Он уныло блуждал по Лондону, стучась в спящие дома. Не обошел внимания и тот, где жили лампри. Простонал в каминных трубах, каким-то образом проник в шахту лифта. Дежурный констебль, чертыхнувшись, пошевелился на стуле, желая, чтобы поскорее наступил день. Ветер пошевелил занавески в комнате Пэт. Пробурчав что-то во сне, она повернулась на другой бок. Набрав силу на просторах Гайд-парка, ветер ринулся в сторону Брамл-стрит. На его появление каминные трубы дома лорда Вузервуда отозвались протяжным стоном. «Рун! Рун! Рун!» — слышалось Роберти во сне. А в Хаммерсмите ветер нарушал спокойствие черных вод Темзы и немного потревожил праведный сон леди Кэтрин Лоуп. Кому уж точно этот ветер был безразличен, так это усопшему лорду Вузервуду, тело которого лежало в морге. В кабинете инспектора детектив Фокс кивнул в сторону окна. «Ветер усилился. Думаю, к утру пойдет дождь». Он добавил в стопку вынутые из машинки последние отпечатанные листы. Копирки сложил отдельно. Затем достал трубку. «Который час?» — спросил Алин. 2:35, сэр». «Так мы почти закончили, Фокс». «По-моему, да, сэр. Я только что отпечатал последний лист вашего отчета». Алин скатал бумажный шарик и бросил в спящего в кресле Найджела Бадгейта. «Просыпайтесь, мой друг. На сегодня мы почти закончили». Найджел встрепенулся. «Что?» «О, привет! Мы расходимся по домам? Это отчет? Можно посмотреть?» «Если хотите. Фокс, дайте ему копию. Теперь давайте посидим, поразмышляем». Следующие 20 минут они читали отчет и дымили под шорох бумаги и свист ветра за окном. «Кажется, тут изложено все», — произнес, наконец, Алин. «Да», — со вздохом согласился Фокс. «С Лампри все ясно. Их свидетельства сходятся, как правдивые, так и выдумки». Найджел вскинул голову. «Вы считаете, что некоторые их свидетельства неправда?» Алин усмехнулся. «Конечно. В частности, рассказ о том, что Вузервуд обещал оплатить их долги, чистейшая ложь. Роберта Грей все же ухитрилась намекнуть лорду Чарльзу и мистеру Генри. Присутствующий в гостиной Мартин записал ее слова. Потом мы немного обсудили щедрость вашего дяди. Это есть в отчете. Я еще тогда про нее сказал, что она врет смело». «Она солгала только по этому поводу?» — спросил Фокс. «Не сомневаюсь. Понимаете, по своей натуре она человек правдивый. Так что это маленькое вранье, я думаю, далось ей непросто. Свое свидетельство она повторила дважды, а потом подписала». «Погодите, погодите», — проговорил Найджел и начал листать отчет. Алин посмотрел на детектива. «А как швейцар, ему можно верить?» «Думаю, да, сэр. Он заметил эту странную пожилую даму, леди Кэтрин Лоуб, когда она спустилась вниз. Шофер и горничную тоже. Он привык все замечать. И подтвердил слова горничной Тинкертон, что она шла следом за Гиглом». «Неприятная женщина», — пробормотал Алин, — «и врет напропалую. Однако свидетельство швейцара для нас большая находка». «Он наблюдательный», — добавил Фокс. «Правда, такая работа, кого хочешь, приучит к наблюдательности». «Швейцар утверждает, что с тех пор, как чета Вузервудов поднялась наверх, лифтом никто не пользовался до того самого рокового спуска. Я думаю, так назовут это действо в газете нашего друга Бадгейта». «После того, как в квартиру лорда Чарльза поднялся его брат с супругой», — продолжил Фокс, — «лифт стоял на месте. Жильцы второго этажа им никогда не пользуются, а те, что живут на третьем, в отъезде. Квартира на четвертом не занята. Так что сейчас на лифте ездят только лампри». «Вот этот период, когда лифт стоял наверху, для нас самый интересный», — заметил Алин. «Его надо внимательно исследовать». «Вы имеете в виду передвижение шофера и горничной?» — спросил Найджел. «Читайте внимательно отчет». Журналист кивнул. «Я читаю и вижу, куда вы клоните. Юный Майкл сообщил, что Вузервуд криком позвал жену после того, как Гигл спустился вниз. Предположим, что это было для отвода глаз, и что он потом вернулся и прикончил лорда. Как вам моя версия?» Но в это время вниз спускалась горничная Тинкертон. Он должен был с ней встретиться, а наверху с леди Чарльз. Она как раз направлялась с лестничной площадки в гостиную. «В таком случае убийца, кто бы он ни был, рисковал встретиться с ней», — произнес Найджел. «Убийца, конечно, серьезно рисковал», — произнес Алин, — «но не этим». «Что значит «не этим»?» «Послушайте, Бадгейт, не стоит вам влезать в это. Вы человек пристрастный, а потому я не могу раскрывать вам все карты. Ведь что получается? Если мы выясним, что Лампри тут ни при чем, вы немедленно помчитесь к ним с радостной вестью. А если наоборот, что тогда? В каком положении вы окажетесь? Так что давайте не будем». «Ну уж нет», — воскликнул Найджел. «Вам от меня не избавиться. Давайте вспомним, что горничная Тинкертон тоже лгала». Алин кивнул. «Это так. Но тем не менее, ее я исключаю из списка подозреваемых в первую очередь. Убить Вузервуда у нее не было никакой возможности». Найджел задумался. «Тогда остается только вдова. Убийство в состоянии помрачнения рассудка. Должно быть, она завладела шампуром в тот момент, когда леди Чарльз пошла в гостиную попросить близнецов спустить гостей на лифте. Если верить свидетельству Майкла, к тому времени шампур уже из прихожей исчез. Тогда она могла взять шампур раньше и всадить его в глаз мужу, когда отлучалась в туалет». «Да», — согласился Алин, — «версия достаточно убедительная, но расходится со свидетельством Роберты Грей». «Ох, это Роберта Грей! А что она такого сказала?» Алин нахмурился. «Если вы хотите увидеть всю картину в целом, составьте таблицу. Включите туда передвижение лорда Вузервуда с момента его выхода из гостиной до прихода лифта наверх, когда его обнаружили смертельно раненым. Затем соберите свидетельства всех, кого я опрашивал. При этом окажется, что когда лорд Вузервуд позвал супругу во второй раз, лестничная площадка была пуста до тех пор, пока леди Чарльз не направилась через нее в гостиную. Лорд Чарльз и трое его старших сыновей в период, который я указал выше, находились в гостиной, а леди Чарльз с дочерьми в ее спальне. Леди Вузервуд и леди Кэтрин Лоуп были в двух разных туалетах. Шофер Гигл спускался по лестнице, горничная Тинкертон следовала за ним. Дворецкий Баскет находился в гостиной слуг, Роберта Грей в столовой. Майкл где-то в коридоре, а няня в своей комнате. Остальные слуги и судебный пристав сидели на кухне. Следует учесть, что в этот же самый период леди Кэтрин Лоб успела спуститься по лестнице и выйти на улицу. И что из этого следует? Понимаете, трудно предположить, что лорд Вузервуд позвал супругу во второй раз, а все свидетели утверждают, что его голос не изменился, уже шампуром в глазу. Леди Кэтрин в разговоре со мной сообщила, что вышла после того, как леди Чарльз перешла по лестничной площадке в гостиную. Леди Кэтрин никого в лифте не увидела, но там при закрытой двери никого и нельзя увидеть. Вузервуд в это время, несомненно, находился в кабине, уже раненый, но вот убийцы рядом с ним не было. Не было его и на лестничной площадке. Почему? Потому что секунду спустя на площадку вышел Стивен Лампри, чтобы спустить гостей вниз на лифте. Найджел ткнул пальцем в отчет. А вот здесь Стивен утверждает, что на площадке стояла леди Вузервуд, одна. У вас есть основания сомневаться в его правдивости? Пока никаких. Тогда что же? Насколько я понял, согласно вашей версии, она уже к тому времени успела сделать свое черное дело. Так почему эта женщина стояла на площадке? «Но вы не отрицаете, что у нее была возможность?» «Не отрицаю». «Тогда скажите мне, ради бога, убийца она?» Инспектор устало вздохнул. «Вот вы опять за свое. Зачем вам это надо, дружище? Оставайтесь репортером. Идите напишите статью на первую полосу и дайте мне потом почитать, прежде чем она пойдет в печать». Он потянулся. «Ладно, расходимся по домам. Мы к нашим несчастным женам, а Фокс на свое безгрешное ложе». Они расстались на набережной. Найджел остановил такси. Фокс, придерживая котелок, двинулся против ветра пешком. Алин остался стоять, опершись руками на парапет, вглядываясь в черные тени Вестминстерского причала. Река ударяла в мокрые камни, обдавая его брызгами. Он стоял, не шелохнувшись, довольно долго, и даже заинтересовал констебля, совершающего ночной обход. Тот некоторое время присматривался, а затем подошел и посветил фонариком в лицо Алину. «Все в порядке», — проговорил инспектор. «Я пока не собираюсь сводить счеты с жизнью, если вас это озаботило». «Прошу прощения, мистер Алин», — пробормотал констебль. «Я не сразу вас узнал. Сегодня ночь темная». «Да, ночь не из приятных», — согласился тот. «В плохую погоду вам выпало дежурить». «Да, сэр», — отозвался констебль, польщенный вниманием инспектора. «И всегда надо быть начеку, потому что именно в такую погоду люди чаще всего кончают жизнью. Обычно между 2 и 4 часами ночи. И речные патрульные тоже так считают». «В больницах вам скажут то же самое», — поддержал Алин. Инспектор не уходил, как бы поощряя констебля к разговору. «Вы читали пьесу «Макбет», сэр?» — рискнул спросить он. «Читал», — ответил Алин, внимательно глядя на собеседника. «Ту, о которой я говорю, написал Шекспир. Так и я о ней же». «Знаете, сэр, я вначале посмотрел спектакль в театре, тогда был там на дежурстве. Вообще-то я люблю пьесы веселые, а тут сплошная жуть. Но меня она захватила, сэр. Я даже купил книжку и прочитал несколько раз. Теперь вот во время обходов вспоминаю оттуда разные сцены. Не понимаю, почему эта вещь на меня так подействовала. Там ведь все происходит в какой-то глуши, кругом лес, сплошная дичь». «И еще ведьмы», — добавил Алин. «Вот именно, сэр. Очень там все необычно, мудренно. И все же многое у меня засело в памяти. Например, о том, как меркнет свет, летит к опушке ворон. От таких слов у меня даже мурашки по коже». Инспектор улыбнулся. «Или вот еще», — продолжил констебль, «когда Макбет спрашивает у жены, как поздно за ночь, ну, в смысле, сколько времени, а она отвечает, рассвет чуть брежет, утро спорит с тьмой. Здорово сказано, верно? А вообще-то эта пара очень плохие люди, и набожные, как большинство негодяев, что он, что она. Но по мне, так она хуже. И как ведь все подстроила, чтобы выглядело, будто виноваты слуги. Вы помните это место, сэр?» «Помню», — отозвался Алин. «И заметьте», — продолжил констебль, воодушевляясь, «им бы так все и сошло с рук, если бы Макбет не струсил. Тогда ведь не знали, что такое отпечатки пальцев, и вообще никто бы не поверил, что такие знатные люди могут быть убийцами». «Это верно. В том-то и дело. И рядом со слугами валялось оружие, так что прижать их было несложно, и никто бы не стал проводить расследование». «Но почему же?» — попытался возразить Алин. «Не стали бы, сэр, это точно», — проговорил констебль, уворачиваясь от ветра. «Если бы Макбет не задергался и все не испортил, я уверен, они бы вышли сухими из воды. Их ведь вроде как почитали в округе. Голубых кровей, аристократы. На таких разве кто подумает? Я вот так это понимаю». Алин глубже надвинул шляпу и поднял воротник. «Ладно, я пошел. Мое дежурство закончилось». Констебль смутился. «Извините, сэр, я заболтался». «Ничего», — успокоил его Алин. «Вы подкинули мне парочку интересных идей. Спокойной ночи!»